Он дал вам 13 определенных участков, по одному на каждого. Это положило конец ссорам и хищничеству в ущерб друг другу, но не сняло угрозу чрезмерного облова всего Мускоги. Может быть, если бы вы осмотрительнее обращались с вашими угодьями, на них и сейчас был бы достаточно для вас дичь. Но не все были рачительными хозяевами. Некоторые из вас гнались за каждым центом, который можно было выжить из капканов, и вы опустошали угодья до дна. Я никого не обвиняю, потому что я знаю, что и траппер сам себе не враг. Я знаю, что опустошали вы ваши угодья не без причины, но факт налицо. Пушнины осталось разве что наполовину из вас, и если сейчас же не принять мер, то скоро ее не останется ни для кого. Мы полагали, что заповедник на Серебряной реке когда-нибудь спасет Мускоги, так мы надеялись. Рою хотелось протестовать, оправдываться, но он продолжал слушать Берка, предоставив казнить себя своей трапперской совести. «Несчастью», — продолжал Берк, — «заповедник еще не дал ожидаемых результатов, отчасти из-за браконьерства, но главным образом, потому что он еще очень молод, слишком молод». Рой отметил это как частичное оправдание его вины, а Берк все говорил. «И вот, поскольку нет надежды сохранить весь Мускоги, я приехал сюда, чтобы сообщить вам постановление департамента. Есть у вас вопросы, прежде чем я оглашу его?» Никто не шевельнулся, никто не сказал ни слова. «Оно очень несложно», — резко сказал Берк, и, опустив свои монетки в карман, оглядел собравшихся. «Оно очень сурово. Из 13 участков Мускоги 7 будут закрыты и 6 сохранены». Тут он остановился, предоставляя возможность возражать и спрашивать, но некоторое время все молчали. Потом заговорил Самсон. «А какие участки будут закрыты?» Инспектор протянул Берку карту. «Нам придется закрыть те участки, где осталось меньше всего дичи», — сказал Берк. «Сейчас я перечислю те, которые будут закрыты».